В памяти Вадима всплыл мертвый зрак включенного экрана. Что смотрели все эти люди перед смертью? Старики интересовались кровавой мистикой. Худенький веснушчатый паренек играл в убийство. Телевизионный экран, монитор компьютера работали как генераторы зла. Мертвенное око смерти. И биоробот настраивался как приемник на кодовую волну. Он врывался туда, где ребенок расстреливал солдат, где на экране взрывались дома и машины, лилась бутафорская кровь, где сатанинские щупальца жгли, мучили, растлевали, рвали на части человеческую плоть. Значит, все погибшие были полноправными соучастниками бойни. Их мозг содрогался от сладострастия, генерировал злобу, страх, жажду крови. Чудовище шло на бой с химерами и крушило живых кукол. Академики вскормили собственную смерть. Суммарное биополе города перегружено низкими разрушающими частотами. Агрессия, похоть, страх, жадность. Он хорошо реагировал на импульсы. Это уже своего рода достижение. С вежливой грустью завершил лекцию Кобылка. Они вновь поднялись в кабинет. Валентин задумчиво взялся за вспотевшую бутыль. Пока они осматривали Щелкунчика, невидимки успели накрыть стол, расставили блюда в ресторанных прозрачных сутках. Пахло сытной, дорогой снедью. Вадим сглотнул слюну, но не смог есть в присутствии человека, которому больше не доверял. Он решительно остановил руку Валентина, энергично встряхивающего бутыль. «Спасибо, но я теперь не пью». «Напрасно, медвежья лапа, напрасно!» Чуть натянуто рассмеялся Валентин. «Но не бычься! Чтобы немного расширить кредит доверия, давай расскажу тебе сказку для взрослых. Помнишь 91-й? Волны убийств, прокатившиеся по высшим партийным этажам. Прости, оговорился. Это были самоубийства. Так вот, наш герой, что чуть не сыграл в отходняк в твоих могучих карающих дланях, был отнюдь не статистом в этой почти античной трагедии. Где он научился так болтать? Или ему тоже немного промыли мозги по доктору Хаббарду? Вяло подумал Вадим. Извини, Валентин, все это, конечно, интересно. А как же Муравьев? Какой Муравьев? Снова почти искренне удивился кобылка. Убийство жены Муравьева тоже совершено этим вашим щелкунчиком. Муравьев невиновен. Валентин доживал бутерброд, запил минералкой. Конечно, невиновен. Мы следили за этим делом. Но он уже не вполне вменяем. И вряд ли когда-нибудь сможет жить без медицинского надзора. Потеря жены, пожар в типографии, где набирали книгу, а копии и файлы были изъяты и пропали. Кто бы вынес такое? Вот так. Был человек и нет человека. Значит, щелкунчика на него просто натравили. Валентин молчал, увлеченно дожевывая закуску.